замес. «У нас гости!» — сходу выпалил Старпом. «Цель воздушная, групповая, высотная, курсом на корабль!» На фоне звенящего голоса оператора РЛС команда Терентьева прозвучала глухо. «Приготовиться к отражению воздушной атаки!» «Берем на сопровождение? Или вообще?» — решил уточнить Старпом. «Посмотрим». И уточнил. «С подачей высокого на РЛС. Приводы артустановок СРК. Без включения». Четверка истребителей бомбардировщиков F-4 «Фантом» со снижением стремительно пронеслась строем пеленга по правому борту и ушла на разворот. «Ты знаешь?» — неуверенно поджав губы, сказал штурман, опуская бинокль. «Я, конечно, не особый спец по самолетам, но, по-моему, эти фантомы — палубники. То есть не базовая авиация САПРы или Субикбэя. Где у них там базируется авиация, не помню, если честно». Командир и Старпом с запозданием переглянулись, наконец понимая, что имел в виду КАП-3. «Про нашу честь», — начал было Скопин. «А я теперь и не сомневаюсь». Зло заострился лицом Терентьев. «Аук!» «Возвращаются!» Самолеты черными мухами приближались с кормовых углов. Теперь это уже было похоже на атаку. Или имитацию? Задался себе вопросом каждый, кто следил за четверкой фантомов. Решение было за командиром. Взять самолеты на сопровождение, облучив РЛС УО, управление оружием. Что однозначно вызовет срабатывание сигнализатора в кабине пилота с непредсказуемой реакцией. Каким-то невольным напоминанием всплывало соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе. Но оно было заключено между США и СССР. Последние события кричали о том, что амеры Петю к подписантам договора не причисляют. Пока фантомы свои бортовые системы наведения не включали, но что мешает им врубить их в самый последний момент и нанести удар? Нервы, нервы. Люди на постах управления оружием держали пальцы на кнопках и тумблерах. А приказа не было. Установки ближнего ПВО «Кортик» замерли в ожидании, развернувшись в сторону приближающихся самолетов. Однако «Фантомы» разбились на пары и прошли с обоих бортов по дистанции и высоте равнозначно. Около 500 метров. Затем две машины заложили разворот, вернулись и прошли в притирочку. Ревели нехило, при этом намеренно легли на крыло, показывая полные подвески. Заодно знаки и надписи на крыльях. «US Navy», — подтвердил штурман. Другая пара, взмыв 1000 на 4, блеснув крыльями, заложила большой разворот. Затем палубники опять собрались в четверку и снова строем пеленга зашли уже с курсовых углов корабля, теперь включив бортовые радиолокационные прицелы. О чем сразу же доложил пост радиоэлектронного слежения. Это уже была откровенная провокация. Старпом в немом вопросе посмотрел на командира. «Постучите по ним, РЛС-кой Кортика», — медленно проговорил Терентьев командиру БЧ-2. В ответ один из фантомов отделился от группы, угрожающе ложась на боевой курс с нулевым параметром, то есть строго с носа, продолжая облучать системы наведения. «Взять на сопровождение. Готовность номер один». И через секунды. «Цель?» Командир адресовал вопрос непосредственно командиру БЧ-2. «На постоянном сопровождении. Ведем», — отчитался тот как бы неуверенно. И уже более весомо подчеркнул. «Данные выработаны». Одиночка еще больше снизился, сокращая дистанцию. Уже хорошо было видно и без оптики. Небольшой излом крыльев вверх и увесистые чушки подвески пробуждали недавнюю память предков, чем-то напоминая Ю-87. Почти лаптежник. Это было пологое пике. Дистанция стремительно подходила к границе применения зенитных ракет. Минимальная дистанция поражения ЗУР комплекса «Кортик» — 1500 метров. «Он доиграется», — сквозь сжатые челюсти прошипел Скопин. «До цели уже чуть больше 1000 метров. И тут все увидели, что от самолета отделилась черная точка. Понеслось. Командир незамедлительно отдал команду на открытие огня. Завизжали две носовые спарки АК-630, за 5 секунд суммарно выпустив 1500 снарядов, с одновременным захватом на сопровождение цели номер 2. Еще 3 секунды достают малоразмерку ракету, слетевшую с пилона «Фантома». Но ох как! Фактически на критической полукилометровой дистанции. У F-4 срезало полкрыла, затем излохмаченная хвостовая часть вспыхнула, машина закувыркалась, теряя куски, рухнула в воду. Пилоты катапультироваться не успели. Параллельно шел доклад по осиротевшей тройке. От тех не укрылась катастрофа. Они разделились. Двое нарастили потолок, почти скрылись в синеве неба. Одинокий самолет кружил ниже, в этот раз вырубив боевые системы, осторожно и выверенно воздерживаясь от курсовых направлений на корабль. «Фиксируем интенсивный радиообмен», — не преминула донести служба радиоперехвата. «Еще бы!» — мигом откликнулся командир без малейшей доли сарказма. «Все понимали, дело более чем серьезное». До этого момента обстановка в рубке была так накалена, что возникшее маленькое затишье воспринялось едва ли не выдохом облегчения. Терентьев, наконец, урвал минутку обозреть общую обстановку. Несмотря на цейтнот, старательный вахтенный не забывал делать записи в журнал. И командир теперь с интересом сверял время и положение корабля по его показаниям. От места стычки с подлодками крейсер ушел уже порядочно. Миль на 15. Затем нарисовались фантомы. Оказалось, что с момента прилета самолетов и минувшей на одном дыхании скоротечной схватки прошло еще целых полчаса. Это еще 15 пройденных миль. Справа, примерно в 100 кабельтовых, маячила группа атоллов. Один островок даже кустился шапкой облаков, что говорило о высоком скальном образовании. Крейсер как раз докатился до места падения самолета, раздвигая носом расползающееся по воде керосиновое пятно. Посланные на осмотр матросы доложили, что следов спасательных средств не обнаружено. Облегчение от паузы истаяло, и время снова натягивалось пружиной взвода. Пара фантомов по-прежнему занимала высоко эшелонированную позицию. Одиночка, потерявший напарника, так и держался ниже, словно надеясь что-либо рассмотреть на поверхности океана. «Что теперь они предпримут?» — скорее риторически задался вопросом командир. «Ждут приказа», — высказал вполне логичную версию Скопин, как сплевывая. «Со своей авиасвиноматки. А походный штаб АУК, в свою очередь, теребит оперативно-тактический отдел на Перл-Харборе. А те пытаются донести ситуацию до стратегов в Пентагоне», которые оглядываются на директивы из администрации президента. «Ну ты и наплевал». Терентьев даже не думал улыбаться. «Вообще, какого черта? Это точно не спланированная атака, иначе бы эта тройка нас бы тоже забросала своим арсеналом». «Не знаю»,